«Птицы!» — донеслось снизу. «Вы посмотрите, птицы не улетели!» Незнакомец отбросил веревку. Лицо его стало жестким. «Шаваносов, может быть, сейчас вы кончите валять дурака? Вам не надоело морочить мне голову?» «Это были они! Мы пришли! Пришли! Вытащите меня! Я боюсь, что они улетят!» Незнакомец сел на землю, обхватил голову руками и вдруг оглушительно засмеялся. Он смеялся до слез. «Шаваносов!» — сказал он в ледяную глубину. «Вы все-таки обманули меня! Блаженны вы, негодяй Шаваносов!» «Не кричите!» — простонал из глубины Шаваносов. «Вы их вспугнете! Это редчайшее, редчайшее!» Незнакомец вскинул винчестер. Выстрелы загремели один за другим. «Редчайшее! Всех перебью! Будут торговать перышками, сволочи! Сволочи в перышках! И еще раз!» Патроны кончились. Сухо щелкнул боек. Незнакомец с налитым кровью лицом стоял и смотрел, как птицы, привыкшие к грохоту арктических льдов, невозмутимо кружатся над озером. Он отложил ружье. И вдруг с бешеной энергией начал вырывать кустики полярной березки, сшибать каблуком кочки и швырять все это в яму, откуда доносился стон Шаваносова. «Что ты делаешь?» — донеслось оттуда. Но незнакомец все кидал ветки, покуда не затих последний стон Шаваносова. Он остановился. Чаек не было. Была тундра и тишина. «Я не сторож брату моему», — вслух сказал он. Поднял винчестер, рюкзак и зашагал к полоске леса на горизонте. Из-за ветхой искривленной лиственницы, сросшей с ней цветом одежды, с расширенными от ужаса глазами, наблюдал за происходящим мальчишка Эвенг. Он быстро сполз в русло высохшей речки и здесь, скрытый от глаз незнакомца, бросился бежать прочь. Бежал и плакал мальчишка Эвенг в неловкой с отцовского плеча меховой одежде. Незнакомец остановился у небольшой кустарниковой гряды, вынул из рюкзака палатку и расстелил ее, взял котомку Шаваносова и вытряхнул содержимое на палатку. Выпали носки, дневник и чистая тетрадь, несколько карандашей, карманная Библия. «Не густо жил правдолюбец», — усмехнулся он и поднял дневник Шаваносова. «Какой дурак пишет настолько подробно!» — бормотал он, листая дневник. «Но чистая тетрадь у нас есть. Купец Шалимов получит отчет. Купцы второй гильдии обожают судейские дрязги, особенно когда пропали 1500 рублей. Наши интересы расходятся, господин Шалимов». Незнакомец вынул коробку с чернилами, ручкой, пристроил чистую тетрадь на коленях. Руки дрожали. «О, черт!» Он притянул к себе винчестер, вынул из рюкзака коробку патронов и торопливо набил магазин. «Спокойно, спокойно, Сережа», — сказал он сам себе. Была комариная тихая ночь. Люди стойбища спали. Кто, забравшись спальный мешок, кукуль, кто, прикрывшись дошкой. В стороне от яранги старик Сапсигай курил в одиночестве трубку у крохотного костра. Ночь была полна звуками. Хорканьем оленьего стада, криками птиц, всплесками воды. Старик поднял голову. В свет костерка вошел Помьяе. Кухлянка на коричневой груди была распущена, жесткие черные волосы мокры от ночной росы. Пастух тяжело дышал. Налил в кружку чаю, жадно выпил. Потом также молча исчез в темноте. Старик поднялся и пошел к яранге. Сашка спал, наполовину высунувшись из жаркого мешка. Старик потряс его за плечо. Сашка открыл глаза. Несколько мгновений ошалело смотрел на старика. Вытащил из мешка очки, нацепил. «Поговорить надо», — тихо сказал старик. Сашка поднялся, натянул до подбородка мешок и прямо в нем попрыгал к костру. Сапсигай налил чай в кружку, протянул ему. «Как называется, когда в магазине товар проверяют?» — спросил Сапсигай. «Инвентаризация, переучет!» — обалдело пробормотал Сашка. «Вот, переучет, переучет жизни. Прежде чем помереть, надо сдать дела. Так, говорю, я хочу сдать. Я должен отвезти тебя на место, где погиб первый, где розовая птица и где я убил второго. Я их не трогал, они там, где есть. Пойдешь?» «Конечно», — сразу ответил Сашка. «Идти долго, стадо бросать нельзя. Оленей просто так гнать тоже нельзя. Будем кочевать, как обычно, когда думают об оленях. Ягель растет точно дерево. 10 лет — это ягель-ребенок. По этому маршруту 30 лет стада никто не водил. Так сообщу в колхоз. Ягель богатый. Будем идти на север. К весне будем на месте». «Хорошо», — сказал Сашка. «Я остаюсь до весны». «Тебе надо остаться. У тебя поспешность и страх. Я тебя вылечу. Я остаюсь, но я должен что-нибудь делать. Помощником пастуха. Для пастуха у тебя нет глаз». Сашка внимательно глянул на старика. «Хорошо, Сапсигай». Идиллия. Синий снег падал на тундру. Он смешивался с пожухлой травой, скапливался у подножия кустов, в ложбинах. Снег был сухим, и ветер переметал его, собирал маленькие костры, оголял плоские участки земли. От этого ветра и снега казалось, что над тундрой, над плоским пейзажем высоких широт, висит пелена тумана.